Глава 29. Притаившемуся в лесу напротив парадиза Мэтью не пришлось долго ждать, пока появился качан. В синеватых сумерках он привязал лошадь среди деревьев на краю луга, ярдах в 200 в сторону вывески парадиза. Ждать пришлось не больше 10 минут, и появился фургон качана, едущий по дороге к церкви. Качан остановил лошадей, поставил тормоз и слез. Зажег 2 фонаря и пристроил их у заднего борта фургона. Натянул перчатки, отнес кирку и лопату на кладбище, вернулся за фонарями, снял плащ и начал копать могилу. Судя по движениям, сила у него была исполинская. Мэтью стоял спиной к дереву. Ему было видно, что качан работает, если не слишком быстро, то ровно. Однако сам процесс копания интересен не был. Важно было, что случится потом с гробом и трупом. Остаток прошедшего дня он посвятил визиту в деревню Ред Оук, ближайшее селение возле Парадиза, в 2 милях от него. Деревню окружали фермы и тучные пастбища, где в золотом свете солнца мирно паслись коровы. Сам Ред Оук состоял из оживленного сельского рынка, главной улицы с лавками ремесленников, 3 таверн, 2 конюшен и 30-40 домов, разделенных садами, штакетными изгородями и каменными стенами. Переходя с места на место, Мэтью, как всякий незнакомец, получил свою порцию любопытных взглядов, но в основном его принимали за человека чем-то занятого и оставляли в покое. А занят он был тем, что заходил в лавки и расспрашивал о местном рабочем по имени Качан. Наиболее содержательный ответ был получен от кузнеца, который, кажись, знал одного малого по прозванию Качан в Честере, но вообще-то, впрочем, его звали Череп. Или еще как-то. Мэтью от всей души поблагодарил и двинулся дальше. Посетители таверны тоже мало чем помогли. Мэтью вышел, сел на лошадь и проехал несколько миль до Честера, где провел еще один безрезультатный час. Потом, когда день уже клонился к вечеру, он вернулся по дороге, ведущей в Парадиз, и решил остановиться поесть и выпить в быстром плуге. «Качан!» — хозяин таверны помотал лысой башкой с утиным носом. «Не слышал, увы!» Мэтью съел кусок пирога и неспешно тянул эль, ожидая сумерек. Приходили и уходили посетители. Одного пьяного пришлось выставлять метлой под зад. Наверное, у Мэтью был достаточно несчастный вид, потому что хозяин вдруг спросил. «Эй, Джексон, ты тут такого кочана не знаешь?» Джексон, толстяк в черной одежде, в напудренном парике, больше всего похожий то ли на проповедника, пугающего адским пламенем, то ли на сурового судью-вешателя. Оторвался от 2-й кружки эля и голосом, похожим на грохот камня-дробилки, ответил. «Не припомню». «Я знаю это имя», — заявил джентльмен помоложе, хотя не менее пышных форм, сидевший рядом с Джексоном. «Мне в прошлом году кое-какую работу делал. А кто спрашивает?» Мэтью смотрел, как качан копает. Начинало темнеть. Как сообщил фермер, живущий неподалеку от городка Никольсберг, рабочий по имени Качан умеет так залатать крышу, что всякому нос утрёт. Дрова колет так, будто конец света наступает. Краску кладет ровно, комар носа не подточит. И говорил этому фермеру своим гнусавым голосом, что старается подработать, потому что постоянно его хозяйка уж такая прижимистая. «Сука!» — он сказал, — сообщил фермер за кружкой эля, который его угостил Мэтью. «Прискорбно слышать подобные выражения в адрес леди», — заметил Мэтью. «Вот как?» — фермер приподнял кустистые брови. «Вы знаете, миссис Так?» До Мэтью дошло не сразу. «Миссис Так?» «Так он назвал свою хозяйку. У нее свиноферма к северу от Никольсберга. Колбаски делает». «Ага», — сказал Мэтью, стряхивая с жилета какую-то невидимую пылинку. «Колбаски». «Я слыхал, в Филадельфии за ними гоняются. а для местных слишком дорого выходит». Мэтью прислушался, как шумит ветер в деревьях. Заступ кочана скреб землю. Описать миссис так фермер не мог, он ее никогда не видел. «Нелюдимая женщина», — сказал он. Про миссис Лавджой слышал, но и ее не видел никогда. Видно, тоже не очень любит на людях бывать. «До Никольсберга», — сказал фермер, — «дорога и миль 7. Он той дорогой не часто ездит, но сегодня почти до Филадельфии добрался на распродажу скота». «А зачем вам кочан понадобился?» «Да так», — ответил Мэтью, — «слыхал, что работник хороший. Думал, просто его найти». «Он не из тех, кого находят», — был ответ. «Он сам находит, кого ему надо». Уже почти стемнело. Кочан лопатой трамбовал землю. Хорошо работал, без спешки.